Это была моя третья весна в Йоркширских холмах. И она ничем не отличалась от двух предыдущих и всех последующих. В том смысле, в каком представляется это время года деревенскому ветеринару, оглушительный шум овчарин, басистое блеяние маток, пронзительное требовательное блеяние ягнят. Для меня оно всегда было возвещением, что зима кончилась, и наступает новая пора. Это блеяние и пронизывающий йоркширский ветер, и беспощадно яркий солнечный свет, заливающий обнаженные склоны. А над травянистым откосом на вершине овчарня, сложенная из прессованных тюков соломы, эдакий длинный коридор, перегороженный на множество квадратных закутков, по одному на матку с ее ягнятами. Я словно вижу, как в дальнем конце возникает Роб Бенсон с двумя ведрами корма. Роб трудился, не покладая рук. Весной он месяца полтора не ложился в кровать. Вечером, может быть, снимал сапоги и задремывал у очага на кухне, но других пастухов, кроме самого себя, у него не было, и он предпочитал надолго овец одних не оставлять. «У меня нынче для вас парочка дел, Джим!» — побуревшее обветренное лицо расплылось в ухмылке. «Оно, конечно, мне не вы сами требуетесь, а вот это ваша дамская ручка, да поскорее!» Он повел меня в загон побольше, где было несколько овец. При нашем появлении они метнулись в разные стороны, но Роб ловко ухватил одну за шерсть. «Вот с нее и начнем. Сами видите, тут прохлаждаться некогда». Я приподнял мохнатый хвост и ахнул. Там торчала голова ягненка, крепко зажатая за ушами. Она чудовищно распухла и казалась вдвое больше нормальной. Глаза превратились в крохотные щелочки посреди сплошного отека, изо рта вываливался лиловый вздутый язык. Да, видывал я такие головы, Роб, но все-таки поменьше. Малыш шел ногами вперед, а я чуток замешкался. Всего-то на час отлучился, и вдруг отки футбольный мяч. Одна минута, и вот вам. Конечно, ему ноги надо повернуть, да куда мне с такими лапищами? И он растопырил мозолистые пальцы, загрубелые от долгих лет тяжелого труда. Тем временем я сбросил пиджак и закатал рукава рубашки, а ветер бритвой прошелся по моей ежащейся коже. Быстро намылив пальцы, я попытался нащупать слабину у шеи ягненка. На миг его глазенки открылись и уныло посмотрели на меня. — Ну, во всяком случае он жив, — сказал я, — но чувствует себя хуже некуда и сам выбраться не может. Легонько щупая, я обнаружил под горлом узкую щель и решил попробовать. Вот тут... От моей дамской ручки был большой прок, и каждую весну я благодарил за нее Бога. Ягнящейся овце она не причиняла особого беспокойства, а это было важнее всего, хотя овцы и закалены жизнью под открытым небом, они не выносят грубого обхождения. Осторожно, осторожно! Я пробрался по курчавой шейке к плечу. Еще немножко... и мне удалось зацепить пальцем ножку и подтянуть ее до гибкого сустава. Еще один осторожный маневр, и, ухватив раздвоенное копытце, я бережно извлек ножку на свет. Ну, полдела сделано. Я встал с колен и пошел к ведру с теплой водой. Вторую ножку мне предстояло тащить левой рукой, и я старательно мылил ее. Одна из маток собрала своих ягнят, негодующе уставилась на меня и с вызовом притопнула ногой. Я отвернулся, снова опустился на колени, на подстельный мешок, и начал вводить пальцы, но тут под руку подлез крохотный ягненок и присосался к вымени моей пациентки. По-видимому, он блаженствовал, если подергивающийся под самым моим носом хвостишко заслуживал доверия. «Это еще что за явление?» — спросил я, продолжая щупать. Фермер ухмыльнулся. «Это-то А Герберт, его беднягу мамаша ни за что к себе не подпускает. Возненавидела, как он родился. А на другого ягненка просто не надышится. Так вы его с рожка кормите? Да нет. Думал было, но только гляжу, он и сам управляется. То к одной подскочит, то к другой, и голодным не остается. В жизни такого не видывал. И недели на свете не прожил. А уж стоит на своих ногах, а? Что так, то так, Джим. По утрам животишко у него тугой. Так я думаю, что ночью мамаша его все-таки кормит. В темноте же она его не видит. Так, верно, ей только смотреть на него противно. Я посмотрел на ягненка внимательнее. На мой взгляд, он был таким же длинноногим милашкой, как и все остальные ягнята. Но и у овец есть свои причуды. Вскоре я выпростал и вторую ножку, после чего извлечь всего ягненка было уже просто. Он лежал на подстилке из сена, огромный шар головы и крохотные тельцы. Но его ребрышки поднимались и опускались вполне обнадеживающе, ну а голова... Я знал, что отек спадет так же быстро, как и возник. На всякий случай я проверил, но ничего больше не нащупал. «Второго нет, Роб», — сказал я. Фермер крякнул. «Я другого-то и не ждал. Один, а зато крупный. Вот с такими всегда хлопот не оберешься». Вытирая руки, я поглядывал на Герберта. Он отошел от моей пациентки, едва она принялась облизывать своего новорожденного, и теперь выжидательно крутился возле других маток. Они отгоняли его, угрожающе встряхивая головой. Но в конце концов он подобрался к большой овце и подсунул голову ей под брюхо. Она тут же повернулась и яростным ударом жесткого лба подкинула малыша высоко в воздух, только ножки заболтались. Он со стуком упал на спину. Я бросился к нему, однако он вскочил и затрусил в сторону. «Ведьма старая!» — рявкнул фермер, но когда я посмотрел на него с легким беспокойством, он пожал плечами. «Дурачок эткий! Конечно, ему солоно приходится, но только, сдается мне, ему тут больше нравится, чем сидеть с другими такими же бедолагами в заперти и ждать кормежки. Вы только на него поглядите!» Герберт, как ни в чем не бывало, подобрался к другой овце, наклонявшейся над кормушкой, нырнул под нее, и его хвостик вновь блаженно задергался. Да, бесспорно, стойкий ягненок. «Роб», — спросил я, когда он поймал мою вторую пациентку, — «почему вы прозвали его Гербертом?» «Да моего младшего так зовут, и он вот тоже голову нагнет, и, ну, ничегошеньки не боится». Я занялся второй овцой и обнаружил великолепный клубок из трех ягнят. Головки, ножки, хвостики — все устремлялось снаружи и не давало друг другу продвинуться вперед ни на йоту. «Она с утра мается», — сказал Роб. «Но я и подумал, что не все у нее ладно». Осторожно водя рукой в тесном пространстве матки, я занялся увлекательнейшим распутыванием клубка. Пожалуй, никакая другая операция мне не доставляет столько удовольствия. Для того, чтобы извлечь ягненка, необходимо собрать воедино голову и две ножки, но непременно так, чтобы они все принадлежали одному ягненку, не то жди беды. Трудность заключается в том, чтобы проследить каждую ножку до туловища и определить, задняя она или передняя, кончается у плеча или теряется где-то в глубине. Через 2-3 минуты я вслепую собрал ягненка, не перепутав конечности, но едва извлек ножки наружу, как шея сжалась, и голова ускользнула назад. Вместе с плечами она с трудом проходила сквозь тазовое отверстие, и мне пришлось подтащить ее, зацепив пальцем край глазницы. Кости прищемили мне запястье, и боль была жуткая, но длилась она несколько секунд, потому что овца поднатужилась и показался носишка. Дальше все было просто, и секунду спустя я положил ягненка на сено. Малыш судорожно встряхнул головой, фермер быстро обтер его пучком соломы и затем подтолкнул к материнской голове. Овца нагнулась над ним и принялась быстрыми движениями языка вылизывать ему мордочку и шею, испустив что-то вроде довольного утробного смешка. Звук этот можно услышать только в такие минуты. Еще смешок, и еще, когда я извлек на свет двух оставшихся ягнят, одного хвостом вперед, и, растирая руки полотенцем, я осмотрел, как она радостно тычет носом в свою тройню. Вскоре они уже отвечали ей тонким дрожащим блеянием, а когда я с облегчением натянул пиджак на свои покрасневшие от холода руки, первый ягненок попробовал подняться на ножки. Это ему не совсем удалось, и он пополз на коленях, то и дело опрокидываясь на мордочку, но он прекрасно знал, куда направляется, и двигался к вымени с упорством, которое вскоре должно было увенчаться успехом. Ветер, бивший мне в лицо через тюки соломы, не мог стереть с него веселую улыбку. Разыгрывающаяся передо мной сцена была лучшей наградой за труды, никогда не приедающимся чудом, необъяснимой, вечно новой тайной. Несколько дней спустя Роб Бенсон опять позвонил мне. Под вечер, воскресенье. Его голос в трубке был исполнен тревоги, почти паники. «Джим, к моим суягным овцам забралась собака. Часа в 4 тут останавливалась какая-то компания в автомобиле, и соседи говорят, что с ними была овчарка, так она гоняла овец по всему лугу. Там черти что делается, просто боюсь пойти поглядеть. Еду!» Я бросил трубку и кинулся к машине, в ужасе представляя, что меня ждет. Беспомощные овцы валяются с перекушенными глотками, ноги и животы истерзаны. Мне уже доводилось видеть подобные картины. Тех, кого не придется прирезать, надо будет зашивать, и, нажимая на газ, я прикидывал, хватит ли мне шовного материала в багажнике. Суягные овцы содержались на выгоне у шоссе, и когда я поглядел через ограду, сердце у меня оборвалось. Опираясь локтями на нетесанные шаткие камни, я с тоской оглядывал пастбище. Все оказалось даже хуже, чем я опасался. Пологий травянистый склон был усеян неподвижно лежащими овцами. 50 с лишним мохнатых кочек на зеленом фоне. Роб стоял у калитки с внутренней стороны. Он даже не обернулся ко мне и только мотнул головой. «Скажите, что с ними, по-вашему, я боюсь туда идти?» Оставив его, я пошел бродить по выгону среди неподвижных овец, приподнимая их ноги, раздвигая шерсть на шее. Некоторые были в глубоком обмороке, другие — в коматозном состоянии, и ни одна не могла удержаться на ногах. Но чем больше я их осматривал, тем сильнее становилось мое недоумение. В конце концов я крикнул фермеру: «Роб, идите-ка сюда, странно что-то. Вот взгляните!» Продолжал я, когда он нерешительно приблизился. «Ни единой раны, нигде ни капли крови, а все они лежат пластом. Я ничего не понимаю». Роб нагнулся, осторожно приподнял бессильно поникшую голову и сказал: «Верно. Так что же это с ними?» Я не нашел, что ответить, но в глубине моего сознания уже затренькал маленький колокольчик. Овца, над которой нагибался фермер, выглядела как-то уж очень знакомо. В отличие от большинства, она кое-как оперлась на грудь, глядя перед собой пустыми глазами, не замечая ничего вокруг. Но это пьяно мотающаяся голова, жидкие выделения из ноздрей. Я же все это видел прежде. Я встал на колени, наклонился к ее морде, услышал легкое попыхивание в дыхании, почти хрип, и понял все. «Кальциевая недостаточность!» — крикнул я и припустил вниз по склону к машине. «Какого черта?» — спросил Роб, держась наравне со мной. Это ж после окота бывает, так ведь, так-то так, — пропыхтел я. Но причиной может быть и внезапное перенапряжение сил, и испуг. — В первый раз слышу, — сказал Роб, — как это происходит-то? Но я предпочел поберечь дыхание. Не читать же сейчас лекцию о последствиях внезапного расстройства функции околощитовидных желез. Меня больше занимала мысль. Хватит ли в моем багажнике кальция на 50 овец? Каким облегчением было увидеть длинный ряд круглых жестяных крышечек, выглядывающих из картонки. Видимо, я совсем недавно пополнил свой запас. Первой овце я ввел кальций в вену, чтобы проверить свой диагноз. На овец кальций действует молниеносно, и с тихим торжеством следил, как она вдруг заморгала, вздрогнула и попробовала перевалиться на грудь. «Остальным будем вводить под кожу, так быстрее», — сказал я. Мы пошли по лугу. Роб вытягивал ногу очередной овцы так, чтобы удобно было воткнуть иглу в пролысину под суставом, и к тому времени, когда мы добрались до половины склона, овцы внизу уже встали и тянули головы к кормушкам. Это был один из самых приятных случаев в моей практике. Пусть никаких особых сложностей он не представлял, но это волшебное преображение от отчаяния к надежде, от смерти к жизни и за какие-то считанные минуты. Я уже убирал пустые флаконы в багажник, когда Роб наконец заговорил. Он с изумлением следил, как выше по склону встает на ноги последняя овца. «Я вам вот что скажу, Джим. В первый раз я такое видел. И уж одно мне вовсе непонятно». Он повернулся ко мне, и его выдубленное всеми ветрами лицо сморщилось в гримасе недоумения. «Собака собакой! Только отчего все чертово стадо вдруг полегло? Роб, — ответил я, — представления не имею». И 30 лет спустя я ничего другого ответить не мог бы. И до сих пор не знаю, отчего вдруг полегло все чертово стадо. Я подумал, что Робу пока довольно его тревог, и не стал упоминать, какие еще последствия могут иметь забавы овчарки. А потому не удивился, когда мне позвонили с фермы Бенсона на той же неделе. Мы с Робом вновь встретились на склоне, и тот же ветер бушевал над овечьим загоном из соломенных тюков. Ягнята появлялись на свет один за другим, и шум стоял совсем уж оглушительный. Роб подвел меня к моей пациентке. «Сдается, в брюхе у нее полно дохлых ягнят», — сказал он, кивая на овцу, чьи бока раздувались от тяжелого дыхания, а голова поникла. Она стояла неподвижно и даже не шевельнулась при моем приближении. Ей действительно было скверно. А когда на меня пахнуло запахом разложения, я понял, что фермер не ошибся. «Ну, после такой гонки это неудивительно», — сказал я. «Но поглядим, что удастся сделать». Такое родовспоможение лишено всякой прелести, но надо было спасать овцу. Трупики ягнят раздулись от газов, и мне пришлось пустить в ход скальпель, чтобы сначала удалить передние ноги, а уж потом осторожно извлечь маленькое тельце, как можно меньше травмируя овцу. Когда я кончил, ее голова почти касалась земли, дышала она часто и тяжело, и скрипела зубами. А мне нечем было ей помочь. Другое дело, если б я мог подложить ей новорожденного, чтобы она его облизала и ощутила интерес к жизни. Не помешала бы и инъекция пенициллина, но шел 1939 год, и антибиотики все еще принадлежали будущему, правда, не очень далекому. «Да вряд ли она выдержит», — буркнул Роб, — «а больше ничем ей помочь нельзя. Ну, введу ей парочку пессариев, сделаю инъекцию, хотя спасительнее новорожденного ягненка для нее лекарства нет. Вы ведь лучше меня знаете, что овцы в таком состоянии обычно выживают, если им есть о ком заботиться. А лишнего ягненка подпустить к ней у вас не найдется? Сейчас нету. А ждать ведь нельзя, завтра уж поздно будет. И тут мой взгляд упал на ягненка. Это был Герберт, сирота при живой матери. Узнать его было нетрудно. Он бродил от овцы к овце в надежде на глоток другой молока. — Эй, а малыша она не примет, как по-вашему? — спросил я фермера. — Да навряд ли, — сказал он с сомнением в голосе. — Все-таки он подрос. Ему третья неделя идет, а им подавай новорожденных. Так ведь попытка не пытка, верно? Может, и спробуем старинную уловку? Роб улыбнулся. — Ладно, хуже все равно не будет. Да и он совсем замухрышка, иной новорожденный покрупнее будет. Подстал от ровесников-то. Он вытащил складной нож, быстро ободрал мертвого ягненка и, положив шкурку на спину Герберта, завязал ее под худыми ребрышками. «Бедняга», — пробормотал он, — «кожа да кости. Если не получится, запру его с теми, кого мы из бутылочки кормим». Кончив, он отпустил Герберта, и этот неукротимый ягненок тут же подлез под понурившуюся овцу и принялся сосать ее. По-видимому, первые его усилия остались в туне. Во всяком случае, он несколько раз сердито боднул вымя крепким лобиком, но затем его хвостишко блаженно задергался. «Ну, хоть рюмочку-другую она ему уделила!» — Роб засмеялся. Герберт был не из тех, кого можно игнорировать. И толстая овца, как скверно она себя не чувствовала, волей-неволей повернула голову и посмотрела на него. Затем обнюхала привязанную шкурку, словно бы равнодушно, но через 2-3 секунды несколько раз лизнула ягненка и испустила знакомый утробный смешок. Я начал собирать свое снаряжение. — Ну, будем надеяться, — сказал я, — они ведь одинаково нужны друг другу. Когда я выходил из загона, Герберт в своей новой курточке по-прежнему упоенно сосал и сосал.